Глава 4. Возвращаться в офис мне сегодня уже не хотелось. Я на свой стол смотреть не могу пока что. Как вспомню, что он со мной на нем вытворял, плохо становится, честное слово. И мокро. Я поёрзала задницей на стуле. Можно уже как-то прийти в себя? Что такое-то? Нет, сделка проведена в рамках закона. Кудри полной женщины в Росреестре возмущенно тряслись. Если у вас есть какие-то претензии от лица одной из сторон сделки, то вам придется обращаться в суд. Только там могут признать сделку ничтожной. Но у нас нет никаких нарушений. Я не вижу. Ясно, спасибо. Я встала. И поморщилась. Мокрое белье отчетливо проехалось по промежности. Боже, хоть бы юбка осталась сухой. А то буду бегать с пятном на заднице. Всего доброго. И вам всего. Претензии у меня были. Целый вагон. А вот сторона, которую бы я хотела потрясти за шкирку и задать 1,5 миллиона вопросов, так на связь и не вышла. Я остановилась на крыльце учреждения. И что теперь делать? Мои специалисты оказались правы. Дмитровский сделал все юридически верно и законно. Но как я могу отдать ему свое имущество? Фактически у меня его просто отобрали. Если бы я еще присутствовала при разводе, можно было бы пободаться за разделение имущества. Но Женька и тут подсуетился в одиночку. А может... Я лихорадочно выдернула из сумочки папку с документами. Нашла среди них договор купли-продажи. 700 миллионов. 700! Да столько стоит нормально функционирующий завод с нормальными технологическими линиями, а не такой, как у нас. Он же в действительности стоит примерно в половину меньше. Мне стало обидно до слез. Не удивлюсь, если Дмитровский приложил свою лапищу и к нашему разводу. Ну, а что? Предложил Женьке сумму в 2 раза большую, забрал завод и фирму, и тот с радостью согласился со мной развестись. Причем даже без меня. Оптом, ага. Я ж не дурочка наивная. За деньги и такое возможно. А теперь эта тварь исчезла. 700 миллионами в кармане. Я сжала зубы до скрипа. Звонить ему больше нет смысла. Он, скорее всего, уже умотал за границу. Курорт. Ни работы, ни жены. Зато куча денег. Я почувствовала себя полной дурой. Вот она. Плата за преданность делу и семье. Сиди теперь, Маринка, в полной ванне какашек и размазывай сопли. Я прошла по парковке. Села за руль машины и положила на него подбородок. Остается еще один вопрос. Нахрена это все Дмитровскому? Если он бизнесмен, то он должен четко оценивать реалии и выгоду от покупки нашего завода. 700 миллионов он будет отрабатывать долго, даже при условии модернизации и перезапуска. Это только дополнительные растраты увеличения себестоимости. Разве только у него есть какие-то неизвестные мне бизнес-планы? Выставка ювелирных изделий в Лондоне, о которой я мечтаю уже пару лет как вариант. А если не за этим? Зачем тогда? Я тяжело выдохнула сквозь сжатые зубы. Губы от потока воздуха сделали бл-бл-бл. Примерно такое же было у меня состояние духа. Отупевшее. И немного разнеженное после диких ласк Дмитровского. Тело требовало продолжения. Но я скорее сдохну, чем опять позволю ему до себя дотронуться. Надо просто к нему не приближаться. И все. Это несложно. Пошел он со своей дрессировкой. «Рыжая, хочу кофе!» Вылупился гад. Командует опять. Я показала язык дисплею. Хотя, я при чем? Я не бариста. Хотя кофе — это идея. Я смахнула сообщение, не открывая. Набрала номер закадычной подружки. Мы с ней вместе универ заканчивали. Потом она открыла свою кофейню-кондитерскую. Вышла замуж, развелась. Я тоже вышла замуж. Вроде бы у каждой из нас была своя жизнь. Но мы все равно общались. Нечасто. Вот как раз по таким случаям, когда выть хочется. «Светка, привет. Кофе хочу есть?» «Ты странно произносишь слово «коньяк», — отозвался знакомый голос в трубке. «Столиков нет, налью на кухне». «Еду». Следующий час я практически висела на плече подружки. Она молча подавала мне салфетки, а я размазывала косметику по соплям и слезам. И в обратном порядке тоже. «Маринка, ты дурная?» «Чего это?» Я даже забыла хлюпнуть носом в очередной раз. «Судя по тому, что ты мне рассказала, мужик там вполне нормальный. Радовалась бы». «Чему?» «Тому, что наконец-то избавилась от своего урода хотя бы. Тебе не надоело паровозить? Ты ж с самого универа пашешь. Таскаешь ему зарплату в клювике. Таскала, то есть. Квартира, уют, пироги. Блин, если этот твой чувак адекватный, то он тебя быстро в койку утащит. Будет прав. Главное, не сопротивляйся». Я охренела, хлопнула ресницами. «Да не ссы, шучу же. Да и задница у тебя слишком тощая. Кто на такую посмотрит?» Заржала Светка. «Сучка ты!» Я шлепнула ее по плечу. «Ты, наверное, права насчет Женьки. Просто обидно, блин». «Да я понимаю. Но к мужику этому присмотрись. На всякий случай». «Да зачем?» «Затем, что ты молодая баба, и жизнь у тебя не закончилась. Ты должна сидеть под крылом нормального мужика, а не херачить 24/7. Кстати, как говоришь фамилия?» «Дмитровский». Я скорчила гримасу. Рассуждения подруги мне не нравились. Не хочу я никого. «Дмитрий Дмитровский. Отчество не помню, надо в документах посмотреть». «Это который Дмитровский? Демон?» Я опять вспомнила жадный блеск в зеленых дьявольских глазах. Покраснела невольно и протянула. «Может быть. Похож?» «Тогда ты реально попала». Светка постучала по губам пальчиком. «Слышала я про него. Этот чувак не только бизнесмен. Он самый молодой олигарх у нас. И поговаривает, что тесно с криминалом общается». «Заметно». Я поморщилась. «Методы работы соответствующие. Так что ты бы поаккуратнее с ним, Мариш. Хер его знает». Я внимательно посмотрела на нее. Она такими вещами не шутит, я знала. Если предупреждает о чем-то, значит, на полном серьезе. Не первый день знакомы. «А что я могу-то? Меня купили. Бросить все и уйти? Да сейчас!» Телефон, лежащий на краешке стола передо мной, засветился дисплеем. Посыпались смски. «Рыжая, твою мать, выдеру!» «Я сказал кофе». Я нагло ухмыльнулась. «Да, ты ж мой хозяин. Утипу-типу!» Я все же решила ответить. Лишь бы опечаток не наляпать в ответ. А то ведь коньяк порой творит чудеса. «Я его и пью. В чем проблема?» «Ты охренела?» «И это тоже могу. Видишь, какая уже стала послушной. Цени. Ресторан «Династия», 15 минут. Или твоя попка потеряет кресло». Я икнула. Вот черт. «Что?» Светка нырнула взглядом в мой телефон. «О, не знала, что ты курсы камикадзе закончила. Если что, поминки за мой счет, подруга».